На ярмарку наряжаюсь. Брючки выутюжил, теперь в них стремлюсь попасть. Скакать-то по что? А у вас как, через голову надевают? Или голы ходят, подобно негритянам и алипутам? Нет, мы на такую низость не способны. Я не к тому. Ты сядь да надень. Коман. А вот как. Часу не прошло, уяснил этот гражданин, как надо одеваться, расплакался, как дитя, говорит. Все гениально просто. Какой прогресс и угрекультура. Хорошо, теперь лето, так можно на улке разбежаться, занимаясь туалетом, а зимой с палатей скачем в брюкети, так же и при обувании. Со стола, с печи в поставленные валенки с налету стремимся, в пиджаки с лавок ныряем, в преклонном возрасте до горе. Афонька заплакал громким голосом и убежал домой. Живет теперь с сестрицей, с дедушком и с бабушкой. 3. Ховря. Муж с женой с Ховрей пришли в город. Ховря зазевалась, да и потерялась. Муж затрясся, глаза выпучил и заревел. «Ховра! Ховра!» Народ собрался. «Ты что, пасть открыл? Здесь город, эдак не ревут». «Из-за вашего города, да пропадать ховриной головы! Ховра! Ховра!»